Глава 20. Рионар. Я натянул поводья, останавливая коня, и поднял взгляд на замок Свон. На фоне совершенно синего вечереющего неба он покоился незыблемой твердыней, и никто уже не помнил о его разрушении и последующем восстановлении, кроме нас с Артуром да некоторых историков. Создать условия для того, чтобы Тейла родилась вновь, оказалось не такой простой задачей, как можно было бы подумать. Используя оставшиеся у нас данные после изучения ее родственной связи с Тейлором Своном, мы провели обширные исследования и отыскали несколько десятков ее предков, пока что никак между собой не связанных. Затем долго выстраивали цепочку, кто и насколько далекий ей родственник, составили план будущего семейного древа и следили за тем, чтобы нужные потомки рождались. Конечно, мы старались не сильно вмешиваться. Создавали необходимые условия, передали в нужное время поместье Артура Тейлору Свону, что оказало серьезное влияние на последующие события. Его сын, который в момент появления Тейлы в прошлом был совсем ребенком, встретил там крестьянку, которая родила ему внебрачную дочь, и она стала недостающим звеном цепи. Кто же знал, что в семье Свон начнут принимать бастардов? Когда я добрался до входа в замок Свон, уже смеркалось. Все, что можно было сделать, мы сделали. Теперь оставалось только ждать. И быть рядом на случай, если чудо все же произойдет. Меня встретили еще на внешних воротах. Эйр Натан Свон спешил из своего поместья, а конюх уже стоял наготове, чтобы перехватить узду и подвести меня ближе ко входу. Поравнявшись с Натаном, я соскочил с коня, похлопал его по шее и позволил конюху увести моего красавца в конюшню. «Какая честь!» — поклонился он слишком низко для своего положения. «Ваше Величество!» «Вам ведь известно, что я не являюсь королем, Эйр Свон». Я пожал ему руку. «Зовите меня по имени». «Для нас вы всегда остаетесь королем, кто бы ни занимал трон Шейгинара, Эйр Морой. Мне это, конечно, приятно, но, правда, не стоит». «Вы проходите, проходите. Слуги уже накрывают на стол. Мы ждали вас раньше». «Я ведь смогу остаться у вас до утра». «О чем вы говорите?» Натан открыл передо мной дверь поместья, сделав это вместо своего дворецкого. «Вы ведь наш покровитель. Вам здесь можно все». Признаться, я еще ни разу не был в этом месте с тех самых пор, как родилась Тейла. Артур исправно докладывал обо всех подробностях роста и взросления девочки, но сам я лично ни разу ее не навестил. Не потому, что она была мне безразлична. Наоборот, за все эти долгие годы мне пришлось вложить столько времени и сил в ее рождение, что она стала самым значимым в моей жизни. Даже внуки, которые последовательно сменяли друг друга на троне, не волновали меня в такой степени. С ними-то все будет в порядке, за ними есть кому присмотреть. Я не навещал Тейлу по той причине, что в этой реальности она была совсем другим человеком. Еще оставалась надежда на то, что дух ее прошлой объединится с духом нынешней, и она вспомнит меня. Да, эта надежда была невелика, но она оставалась. Мне же забыть ее не удавалось никогда. Вновь и вновь я видел яркие сны, которые почти ничем не отличались от реальности, напоминая мне в каждой самой мелкой детали о пережитых вместе днях. Более того, через время во снах стали появляться события, которые совершились в иной версии реальности, в той, откуда явилась Тейла, а потом еще из других реальностей. И со временем я понял, что это была не единственная попытка спасти Шейгинар, но последняя. Она уже исчезала, раз за разом, пока однажды события не сложились так, как сложились. Все это сводило с ума. Примерно каждые 10 лет ко мне приходили воспоминания из очередной реальности. И каждый раз все заканчивалось тем, что я влюблялся, а она исчезала у меня на руках. Бесконечный цикл. Разница была только в том, что спасти меня от вечного сна ей удалось лишь один раз. Но в итоге нас с ней связывали десятки жизней, десятки попыток. И каждый раз я влюблялся в нее все быстрее и все сильнее. И даже разделившие нас 300 лет не ослабили мою тягу к ней, а наоборот, сделали томительной и почти невыносимой. Но вот время пришло. Прошлая ночь — та самая, когда я должен был отправить ее в прошлое. Значит, именно в этот момент она должна вернуться, если вернется. Когда мы с Эйром Своном прошли в столовую, вокруг еще хлопотали слуги, а за столом находилась только Эра Сильвия, мать Тейлы. Она поспешно встала и сделала передо мной реверанс. Я неторопливо прикоснулся губами к тыльной стороне ее ладони, после чего сел на предложенный стул. «Какое счастье, что вы нас навестили, Эйр Моррей!» Она в самом деле светилась от счастья, наполняя из графина мой бокал. «Раньше вы часто бывали в нашем имении, и мы, признаться, начали думать, что впали в немилость». «Что вы, мое отношение к вашей семье всегда неизменно. Знаете, хотелось побыть одному». «Ходили слухи», — сказал Натан, устроившись рядом с женой, «что последние 20 лет вы провели в отшельничестве, на высокогорах». «Так и было». «Как вас приняли гномы?» «Они меня не принимали. Гномы не любят высоту, которая подвластна драконам». «Неужели вы были совсем один?» — спросила Сильвия, недоверчиво сощурившись. Но я не успел ответить. По лестнице в залу спускалась Тейла. Я сразу узнал ее. То же лицо. Те же внимательные, немного напряженные глаза. Длинные светло-каштановые волосы свободно стекают с плеч почти до самого пояса. Невесомое голубое платье в пол. Она медленно спустилась по ступеням и сделала красивый реверанс, надолго задержавшись в поклоне. «Позвольте представить», — с явным удовольствием произнесла Эра Свон. «Наша дочь, Тейла. Совсем недавно она пересекла черту совершеннолетия, и через 5 дней будет официальный прием в ее честь. Если вы почтите нас своим присутствием...» Я вспомнил все те бесконечные сны, которые преследовали меня 300 лет. Как мальчишка, онемел, завороженно глядя на нее. Кажется, она стала еще прекраснее, чем прежде, если такое вообще было возможно. «Добро пожаловать в имение Свон, Эйр Рианар Моррей», — произнесла она, и голос ее дрогнул, когда мы встретились взглядами. «Узнала?» «Мы с вами раньше не встречались?» — осторожно спросил я. Она чуть нахмурила лоб и села напротив меня. Потом уверенно покачала головой. «Нет, ни разу. Я бы запомнила». И опустила взгляд. «Эри?» — позвал я, пытаясь понять, чем вызвана ее напряженность. Девушка резко встала из-за стола и выбежала из зала, но не по лестнице, ведущей к жилым покоям, а в сторону выхода из замка. «Простите, ради пресветлой Туатаде. Я сейчас же поговорю с ней», — сказала Эра Сильвия, но я жестом остановил ее. «Позвольте, я сам». «Это на нее не похоже. Должно быть, что-то случилось?» «Сидите», — попросила я, и хозяйка тихо села обратно. Послышался характерный тяжелый звук закрывшейся двери. Значит, я был прав. Она вышла из замка. «Вы не обязаны», — начал было Натан Свон, но я уже побежал за ней следом. Оказавшись на улице, огляделся. Все было тихо. Небо уже окрасилось закатными красками. Неподалеку слышался стук топора дровосека, но во дворе уже никого не было. Прислуга рано отходит ко сну. Я снял с шеи амулет, который надел впервые за долгое время. Удерживая его за веревочку, стал наблюдать, качнется ли он в какую-то сторону, и тот качнулся. «Эйр Моррей!» — выбежал Натан. «Оставьте! Мы обязательно проведем с ней воспитательную беседу чуть позже!» «Оставьте меня!» — рыкнул я. «Сам проведу!» Отец выглядел испуганным, но все же отступил обратно к дверям. Уж не думает же он, что я съем его дочь, как и в гномьих сказках. Тейла нашлась через пару минут. Она сидела на траве, прислонившись спиной к старому дубу. От посторонних глаз ее скрывали густые розовые кусты. Увидев меня, она отвернулась, но я успел заметить красные глаза. «Простите, что нарушаю ваш покой, Эри Свон». Я присел перед ней на корточки. «Неужели я напугал вас? Вы боитесь драконов?» Она помотала головой. «Простите, я не должна была убегать», — тихо сказала Тейла. «И что вас заставило это сделать?» Она помолчала, а потом, глядя мне прямо в глаза, ответила. «Глупость». Прямолинейно, как всегда. Я не сдержал усмешки, но она поняла ее по-своему. «Можете смеяться надо мной, но вы мне снились много раз». «Поэтому и убежали? В ваших снах я пожирал маленьких детей?» «Нет», — она улыбнулась кончиками губ. «Совсем нет». «И что же вам снилось?» Я сел удобнее на траву и всем видом продемонстрировал свою заинтересованность. «Глупости». «Поделитесь. Вот увидите, я сразу перестану быть таким страшным». Она покачала головой. «Вы не страшный». Тогда в чем дело? Девушка покраснела. Вы же не думаете, что раз вы легендарный Рионар Морей, то я раскрою вам все свои девичьи тайны? Я пожал плечами, а потом соврал. Конечно, можете молчать. Тогда я просто воспользуюсь силой дракона и прочту все в ваших мыслях. Она недоверчиво повела головой. У вас нет такой силы. Это дар Туатаде, который достается не всем. Желаете проверить? Я улыбнулся. Наверняка в этой милой головке много всего интересного. «Вы мне снились», — выпалила она. «Много раз». «Голый?» — пошутила я, а девушка покраснела еще сильнее. «Так вы и в самом деле наслали мне эти сны?» «Что? Что значит наслал?» «Такие сны не приходят просто так. Их насылают, чтобы соблазнить и совратить. Если бы не эти сны, вы были бы для меня просто... просто мужчиной». Но я расхохотался. «Нет, где еще найти такую прямую непосредственную барышню?» «Так и знала, что вы будете смеяться», — насупилась она. «Прости, не хотел тебя обидеть. Может, дело в чем-то другом? Может, ты видишь прошлые жизни?» Она дернула плечиком, а я уже буквально сгорал от любопытства. Какова вероятность, что она видела то же, что и я? Те же встречи, которые случались вновь и вновь, теряясь во временной петле. Те же проведенные вместе ночи, те же пылкие взгляды и запретные поцелуи. Между нами было столько всего, забытого и волнующего, что смотреть на нее и не прикасаться казалось почти невозможным. «Тейла! Эйр Морей!» — послышались крики. «Кажется, это за нами», — проговорила Тейла. «Хочешь, я сделаю нас невидимыми?» «Зачем?» Я подполз к ней поближе, сел рядом, также облокотившись спиной о ствол дуба. Мы синхронно повернулись друг к другу, и глаза наши оказались совсем близко. «Обсудим наши сны». «Наши?» «Ты мне тоже снишься, Тейла», — выдохнул я. «Почти 300 лет». Взгляд невольно опустился на ее нежные губы, и в самый ответственный момент над нами нависли две фигуры. Эйр и Эра Свон, собственной персоной. «Простите, что прерываем?» Эра Свон краснела в праведном негодовании, но держалась приличий. «Время позднее, и нам всем стоит вернуться в дом. Эйр Морей, ваша комната готова». Я засмеялся от неожиданной легкости в груди. Прячусь в кустах, чтобы поцеловать любимую девушку втайне от ее родителей. Такого не было уже лет 300. «Все в порядке?» Осторожно поинтересовался Натан, протягивая дочери руку. «Все нормально, папенька», — ответила Тейла, принимая помощь. Она поднялась на ноги и одарила меня неожиданно нежным взглядом. «Немного переволновалась. Простите». Матушка отправила Тейлу в свои покои, а я отправился к себе, попросив подать ужин прямо туда. С лица никак не сходила глупая улыбка. Все-таки связь, возникшая между нами, была не меньше, чем провидением Туатаде. И сохранялась, несмотря ни на какие препятствия. Мы встречаемся вновь и вновь, пока однажды эти встречи не кончатся нашим совместным долго и счастливо. Завтра я подарю ей амулет, благодаря которому мог бы отыскать ее в целом мире, и расскажу обо всем. И она вспомнит, я уверен, вспомнит. Не переставая мечтательно улыбаться, я уснул на привычной мягкой постели. Она грела воспоминаниями о тех немногих, проведенных вместе ночах, и предвкушением продолжения, которое должно было случиться совсем скоро. Да, нам придется познакомиться и узнать друг друга вновь, но эту связь не разорвать, не разрубить стальным клинком. «Эйр Морей! Эйр Морей!» Кто-то тряс меня за плечо, вырывая из глубокого сна. «Эра Свон!» Я с трудом разлепил глаза. «Что случилось?» Она рыдала, и сквозь рыдания с трудом можно было разобрать всего два слова. «Тейла, не дышит!» Сон как рукой сняла. Сбросив с себя одеяло, я помчался туда, куда указывали слуги. Хозяйка бежала следом, вторя: «Помогите ей! Спасите! Вы ведь дракон! Помогите!» Тейла лежала в постели, совершенно серая, с мечтательной улыбкой на лице. Вокруг стояли слуги, на лицах которых читался искренний ужас. Отец сидел над кроватью дочери, взяв ее за мертвенно-бледную ладонь и покачивался взад-вперед. «Что здесь произошло?» — спросил я. «Кто-нибудь был здесь? Она с кем-то встречалась?» Опустился над ней и, скинув одеяло, принялся рассматривать тело, параллельно исследуя его с помощью магии. Но никаких следов насильственной смерти не было. «Амина зашла проверить, погашены ли свечи», — ответила одна из служанок, потому как безутешная мать была не в состоянии говорить что-либо. «И нашла ее такой». Я закончил осмотр, сел на пол и схватился за голову. У нее просто остановилось сердце. Должно быть, судьбой ей было предначертано в это время покинуть мир. Если не в прошлое, то на ту сторону. В чертоге Туатаде. «Помогите ей!» — вновь попросила Эра Сильвия, но я покачал головой. Ей уже не помочь. А потом встал и на негнущихся ногах побрел, куда глаза глядят.